Глава 5. «Так», — сказала, переводя взгляд на сидящего в стороне милорда, — «значит, решили сыграть в собственную игру? Вчера вырубили меня неведомым образом, а сегодня все провернули за моей спиной?» Он только хмыкнул и посмотрел на его светлость, а в глазах так и читалось: «Вот видишь, я же говорил». «У-у, хитрый индюк! Но, по крайней мере, теперь ясно, что с ним лучше вообще не говорить». А с красавчиком еще не все потеряно, хоть он и настроен довольно агрессивно. «Я слышала, что вас назвали ваша светлость», — сказала, посмотрев в его холодные глаза. «Имени вашего, правда, не знаю. Я в этом мире меньше суток и не понимаю ничего. Чем я вам уже не угодила? Почему нельзя просто выслушать?» «То есть вы все же утверждаете, что попали в тело леди Шантар из другого мира?» — спокойно проговорил он, вернувшись в свое кресло. И, судя по интонациям, верить мне не собирались. «Именно так», — сказала твердо. «И как же называется ваш мир?» «Земля», — проговорила с гордостью. «Земля?» — усмехнулся его светлость. «Что за нелепое название?» «Придумали бы что-то поинтереснее», — подавшись вперед, добавил. «В атласе открытых миров такого нет. Уж поверьте, я знаю его вдоль и поперёк». Хотелось послать его лесом, но я стиснула зубы, сжала кулаки и продолжила говорить спокойно. «Это технологический мир. Там нет магии, ее заменяют электричество и другие технологии. Расположена наша планета в Солнечной системе, третья от звезды. Ее спутник называется Луна». «Как любопытно!» Красавчик подпер голову рукой, но смотрел на меня с таким наигранным интересом, что мне стало не по себе. «А хотите, угадаю, что вы скажете дальше?» «И что же?» Я переплела перед грудью руки. «Что у вас там любимая работа, родители и младший брат Паша? Или на этот раз сестренка?» Я вытаращилась на него, словно на привидение, и судорожно сглотнула. «Откуда вы знаете? Вы же сами мне об этом рассказывали. Кажется, около месяца назад. Разве не помните?» «Точно так же утверждали, что вы из другого мира и сами не знаете, как попали в тело этой несчастной. Я ведь тогда вам почти поверил. Даже пригласил сюда профессора Гайса из Академии. А потом чувствовал себя полным идиотом, когда оказалось, что все это вранье. Дело плохо. Нет. Дело на грани катастрофы». «Она что, рассказывала что-то подобное?» — выпалила я. «Почти слово в слово», — кивнул его светлость. «Бред». «Вот и я говорю бред», — усмехнулся он. И вдруг снова посмотрел на меня со снисходительной надменностью. Только полная дура могла бы решить, что я дважды поверю в одну и ту же сказочку. «Но я не Маринет», — выпалила, шагнув к его столу. «Я Мария. И вас вижу впервые. А этот?» — указала на милорда. «Вчера сам меня убеждал, что перемещения душ сквозь миры существуют. Он и Вирджин. Точно. Спросите Вирджина. Он тут самый нормальный. Подтвердит, что я не вру. И эту, как ее, блондинку, Сельму. Она уж точно в курсе, что я не ее полоумная сестрица». «Хватит». Он сказал это спокойно, но я мгновенно замолчала. «Мне все равно, что вы выдумали на этот раз. У меня нет ни времени, ни желания выслушивать ваши сказки». «Но я говорю правду!» «Не желаю слышать ваш голос». Проговорил он и сделал едва заметный пас рукой. По правой щеке будто пронеслась волна жара и сразу же схлынула. Я открыла рот, собираясь спросить, что это было, но не смогла издать ни звука. Шевелила губами, но так и не смогла произнести ни единого слова. «Как? Как такое вообще возможно? Это ведь явно происки красивой сволочи!» «Вот и молчите, леди Шантар», — сказал он, наблюдая за моими тщетными попытками. «И запомните. Если еще хоть когда-то попытаетесь наложить на себя руки, я обязательно узнаю и не позволю вам умереть. Но после этого жить вы будете в пустой комнате под надзором, а ваша сестра отправится сопровождать военных в походах. Будет помогать им расслабляться. Хотите ей такой участи?» «Вот козел! И пусть белобрысая мне явно не сестра, но она же еще совсем ребенок. Как он вообще может такое говорить? И еще. Я запрещаю вам рассказывать о переселении душ и вашем якобы прибытии из другого мира». И снова щека полыхнула жаром, а я запоздало вспомнила, что именно там располагался странный знак. На этом мое терпение кончилось. От чувства несправедливости стало нечем дышать, сознание заполнило ярость, а от собственной беспомощности хотелось кричать. Но мне даже этого не оставили. И тогда, поддавшись порыву, я схватила со стола толстую папку и швырнула ее прямиком в этого гадкого придурка. Он явно не ожидал от меня такого поступка, но летящий в него снаряд все-таки умудрился отбить. Но я не остановилась. Взяла вторую и отправила вслед за первой. Увы, она тоже цели не достигла. Следом полетел графин. Правда, он просто завис в воздухе и спокойно опустился обратно на стол. А когда я попыталась схватить какой-то странного вида кристалл размером с яблоко, его светлость поднялся и поймал меня за запястье. «Успокойтесь, Маринет», — проговорил, глядя прямо в глаза. «Поберегите свою импульсивность». «Вы сволочь», — ответила беззвучно одними губами. Но он, кажется, прекрасно меня понял, а в ледяном взгляде на долю секунды промелькнуло сожаление. Хотя, скорее всего, мне просто показалось. «Отправляйтесь в сад. Будете помогать садовнику. Оставайтесь там до обеда. И постарайтесь без глупостей. Давайте не будем еще больше усложнять друг другу жизнь. Пошел ты!» Выпалила, снова не издав ни звука. Он медленно выдохнул, явно разобрав по губам очередное оскорбление, но руку мою все-таки отпустил. «Идите, Маринет». Это тоже было приказом, который меня явно заставляло исполнять печать на щеке, потому что мое тело развернулось и отправилось на выход. И никого не волновало, что сама я отчаянно стараюсь остановиться, обернуться, сделать хоть что-то по собственной воле. Но так ничего у меня и не вышло.